Я бы подробнее родственникам объяснил. Сейчас сын никак не может. Ну, так получилось, что ну никак. Ну, значит, мы с ним поговорим, когда сможет. Если наши предположения подтвердятся, с вероятностью 80%, я на следующей неделе сделаю операцию. Не совсем удобно, конечно, с этической точки зрения, но Владимир Давыдович все понимает. Вы извините меня, я должен бежать. Мане, я позвоню. Вы дочка? Я? Мы с вами не знакомы, все время сын приезжал. Он сейчас в командировке в Анадыре. Вы пройдите к маме, она волнуется. Сейчас укол сделаем. Я лечащий врач, Юлия Павловна. Вашей маме повезло. Долгов светило в своей области. Ну, вы и без меня все знаете, раз уж его привели. Повезло. Да вы пройдите, пройдите. В машине Поливановой. Алекс, я за город. И не знаю, когда вернусь. Тебе в случае чего придется выбираться самому. Так, кажется, дискутировать бессмысленно. Ну, как хочешь. Алло, тетушка, я звоню сказать, что у меня все в порядке. Как куда? За город. Как зачем? Проветриться. Слушай, с работой у меня все в порядке. Да, прилетел, спасибо. Надеюсь, у тебя все хорошо. Ну, пока. Всем до меня есть дело. До меня и до Мани. А мне просто нужно время подумать. Ничего же не происходит, черт возьми. Все в полном порядке. Я должен определиться с самим собой, вернуться в себя и там, внутри, все расставить по своим местам. Если это возможно, конечно. Как и кому мне это объяснить? Я слишком долго не был собой. Собственно говоря, я и не знал толком, кем я был, пока Маня не появилась в моей жизни. Но я должен быть собой, а не Маниным творением. А она, эта Маня, ведет себя так, как будто она одна в машине. Алло, приемная? Это Покровская. Передайте, пожалуйста, Анне Иосифовне, что со мной все в порядке. Я прекрасно себя чувствую. Нет, не надо соединять, спасибо. Алекс, я еду в дом Сергея Балашова. Его убили. Подозревают Володю Берегового. Дело плохо, все обстоятельства против него. Но много нестыковок. Короче говоря, мне нужно поговорить со всеми, с кем только можно. А это долго и трудно. Я ничего не понял. Объясни мне, при чем тут Береговой? Это же наш Береговой? Из алфавита? Ну да. Маня, расскажи мне все, что знаешь. Береговой ведь не виноват в том, что все кончилось. Береговой не виноват, его нужно спасать, и Алекс может помочь. Он умеет делать выводы и связывать концы с концами. Он умеет быть наблюдательным, зорким и терпеливым. И находить логику там, где ее нет, и в помине. Я даже к Игорю Никоненко съездила, помнишь? Мы у него были в гостях в Сафоне. Помню. Игорь сказал, чтобы я наняла адвоката, потому что искать убийцу они не станут. Убийца уже есть готовенький. То есть Береговой, который сам и привез труп. Занятно. Катька Митрофанова поехала в больницу к его матери. У него еще и мать в больнице. А потом нам придется спросить Дэна Столетова, чтобы он начинал шуметь в прессе по поводу честного расследования. Маня, я хотел бы знать, при чем здесь ты? Я ни при чем. Конечно, я ни при чем. С тех пор, как ты уехал, я все время ни при чем. Ты можешь подождать меня в машине, но было бы лучше, если бы ты тоже с кем-нибудь поговорил. Ты-то умеешь и уж точно лучше, чем я. Володьку жалко, понимаешь? Как ты думаешь, налево или направо? А? Направо или налево? И как можно здесь жить, а? Это же общежитие. Смотри, все дома окнами друг на друга, все на одном пятачке толкутся, как в коридоре. Ну, хорошо, хорошо, не в коридоре, в аллее. Какая разница? Общежитие есть общежитие. Это не общежитие, а элитный поселок. За домик в таком поселке во Франции можно купить 10 квартир. Ну ладно, 5. Ну, да. 5 квартир и еще виноградник в Провансе. Это точно. Но здесь-то круто. Ты же понимаешь, а во Франции кому ты нужен? Никому. А здесь все видят, в какой коляске младенец спит. В каких сапогах сама пришла. Во сколько сам приехал. Красотища. И главное, все как дома. Ну, как у них там. Откуда они приехали. В Малых Козлищах. А как у них там в Малых Козлищах? А там все друг друга знают. И здесь все друг друга знают. И в лицо, и по именам, и по домработницам, и по машинам. И когнитивный диссонанс никогда не проникнет за ворота этого прекрасного места. Что еще за когнитивный диссонанс? Я понятия не имею. Пелевин написал. Черт, почему не я? А здесь есть название улицы? Ты обижаешь, конечно, есть. Нам нужна Сосновая, дом 5. Смотри, вон, Сосновая. Ба! Да здесь гости. Жигули, Форд, Ниссан. БМВ, кстати, последней модели. Господи, что ж нам теперь делать? Я рад тебя видеть, Мань. Пошел ты к чертовой матери. Так, Алекс уже зашел. Интересно, где здесь камера? Как это Сережа Балашова угораздило построить себе стеклянный дом? Больница. В палате. Елена Васильевна, а меня зовут Екатерина Митрофанова. Здравствуйте. Я работаю в издательстве «Алфавит» вместе с вашим сыном. Что-то случилось? С ним все в порядке. Он просто улетел в командировку очень срочно. Ой, Господи. Правда, правда. Анна Иосифовна, наш генеральный, позвонила, и ему пришлось прямо с работы ехать на самолет. А телефон он забыл, очень спешил и забыл. Вот я и приехала вам сказать, чтобы вы не волновались. Ой, спасибо, я волновалась. Мы так и подумали, но на самом деле все в порядке, и волноваться совершенно не о чем. С ним какая-то беда. Да, Катя? Да нет, никакой беды. Он просто в командировке, далеко, в Анадыре. Там наше издательство открывает региональный дистрибьюторский центр. А ни один компьютер не работает, и ни одна программа не идет, и ему пришлось лететь. А Анна Иосифовна позвонила, ну, и... Ну да, это вы уже говорили. Но он хотя бы здоров. Здоров? Можно я сяду? Ой, садитесь, садитесь, конечно. А врачи и профессор, откуда они взялись? Это вы их привели? Ваш сын, Володя, то есть, попросил Марину Покровскую, она позвонила Долговой, и он вас посмотрел. Покровская с ним дружит. Ой, час от часу не легче. Писательница Покровская? Ой, я ведь уже... Довольно давно болею. Обещали операцию сделать, да все откладывают. А почему откладывают, непонятно. Елена Васильевна. То ли уже поздно, то ли смысла нет. Володю измучила совсем. Это же все платное. За так никто не лечит. И он все платит и платит. Ездит и ездит. Я-то уж и привыкла, знаете, что все скоро закончится. Но Володю очень жалко. Он мне все твердит, что я поправлюсь. А я вижу, не верит и боится.